ночи, но сердце плачет, оно не может дать сдачи, сжимается от боли комом, так знакомо. Пускаю дым, смотрю со своего балкона, а ведь недавно были вместе, катили тесто, строили планы грандиозные, если честно. Теперь все грустно, на сердце пусто, теряю как корабль тот единственный главный остров. На ладонях до сих пор тепло объятий, вроде хватит. Вроде как опять апатия, зацепиться бы за жизнь. Но мысли, мать, не отпускают. Прогнать бы их, послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Сердце мое плачет, все может быть иначе. Все может быть, и я не спорю, сжимаю волю. И я настроюсь на то, что нас теперь не двое. Настроюсь на будильник вместо «Милый, пора вставать». Настроюсь на холодную теперь кровать. На сладкий чай с утра, на соль и слез. Настроюсь на одиночество теперь всерьез. Настроюсь на ленивые походы в магазин. Настроюсь и расстроюсь, я теперь один. Ты теперь один. Я теперь один. Может быть иначе, и я не спорю. Возможно, суждено нам быть с тобою. Винить тут некого, и я не плачу. Но как же я хочу, чтоб было все иначе. Послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Сердце мое плачет. Все может быть иначе. Послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Сердце мое плачет. Все может быть иначе. Послушай ты меня, прости, я знаю. Это больно, это задевает. Послушай ты меня, прости, я знаю. Плачет, все может быть иначе.